Вам это кажется вымыслом безумного маньяка, да? Сюжетом фантастического боевика, не так ли? Однако Буш, Ченни, Эшкрофт, Уолл-стрит и все, кто вошел в список Fortune 500, увидели в страхе, охватившем Америку после событий 11 сентября, свой шанс. Шанс, который судьба дала им руками террористов – схватить поводья и промчаться всей мощью Соединенных Штатов по глоткам тех, кто смеет оспаривать господство Америки в мире. Журнал Fortune ежегодно составляет список 500 крупнейших американских компаний. Примечание переводчика. «Кто самый главный?» «Я спросил, кто самый главный?» «Правильно. Повторите громче. Так, чтобы вас услышали Джордж, Дик, Джонни и Конди. Самые главные — это мы. США! США! США!» Нашим лидерам прекрасно известно, что настоящие американцы не собираются добиваться господства над кем-либо. Поэтому вожди вынуждены подавать нам свои устремления в соблазнительной упаковке. А упаковка — это страх. Для того, чтобы хорошенько нас напугать, им нужен большой, плохой враг. Советский Союз исчез. И Буш-старший не смог придумать ему замену. Прежде чем он успел опомниться, Клинтон дал ему пинка под зад. Правые оказались вышвырнуты на улицу, но у них было 8 долгих лет на то, чтобы подготовить свое возвращение. Им на выручку пришла мощная фабрика политических идей – проект нового американского века, выступивший с заявлением, будто у Америки должна быть только одна цель — добиться при помощи подавляющего военного превосходства неоспоримого главенства в мире. Первым шагом в этом направлении стала опубликованная 26 января 1998 года открытое письмо президенту Клинтону. Неоконсерваторы из проекта нового американского века Пол Вулфовиц и Уильям Кристалл вместе с Дональдом Рамсфилдом и Ричардом Перлом предупреждали, что политика сдерживания Ирака является опасно неадекватной, и целью внешней политики Соединенных Штатов должно стать отстранение Саддама Хусейна и его режима от власти. Захватив в 2000 году власть, Буш-младший передал Пентагон в руки правых радикалов. После события 11 сентября Рамсфельд, Вулфовиц, ставший к этому времени заместителем министра обороны, и другие ястребы сразу же принялись муссировать мысль о том, что военный удар по Ираку должен стать одним из первых этапов в новой, непрекращающейся войне с терроризмом. Их следующий шаг — военный бюджет объемом 400 миллиардов долларов, в том числе 70 миллиардов на закупку нового вооружения. После событий 11 сентября Вулфовиц и его дружки из числа правых ястребов наконец нашли врага, которого можно предъявить общественному мнению. К ним присоединился бывший директор ЦРУ при Клинтоне Джеймс Вулси, объявивший о начале Четвертой мировой войны. Третьей мировой войной была холодная война. В представлениях этих людей война с терроризмом будет односторонней. Она будет вестись без ограничений столько же времени, сколько длилась холодная война, 50 лет или дольше, а может быть и до бесконечности. И если вы не верите мне, возможно, вас убедит Дональд Рамсфилд. Будущее непременно покажет, что это будет скорее холодная война, а не горячая, заявил Рамсфилд. Если вспомнить, холодная война продолжалась плюс-минус 50 лет. Крупных сражений в ходе ее не было. Основной составляющей являлось постоянное давление. По-моему, это более правильная точка зрения относительно того, с чем мы сейчас столкнулись. Ого! Война без конца. Если удастся заставить людей поверить в это, они позволят вам делать все, что угодно.